Глава 4. Варя. Кабинет Сташевского выглядит так, словно это не место для работы, а командный пункт. Огромный стол из черного стекла, высокие окна, от вида из которых захватывает дух, и массивное кожаное кресло, в котором, как король, уже сидит сам Станислав Сташевский. Его взгляд ледяной, движения размеренные. Он молниеносно щелкает по клавиатуре длинными пальцами, пару секунд всматривается в экран. «Итак, вы хотите быть моей ассистенткой?» «Нет». «Нет». Медленно поднимает взгляд, изгибая густую бровь. «Я здесь не для этого». «Вы прошли собеседование, выполнили тестовые задания. Зачем же вы явились?» «У меня есть для вас новость. Ставлю автолюльку прямо на стол Сташевского. Вот. Это ваша дочь». Соня сладко спит, длинные реснички подрагивают во сне. Я ожидаю шока, гнева, хоть какого-то проявления эмоций, но лицо Сташевского остается спокойным, словно я просто принесла чашку кофе. Он, кажется, даже не удивлен. «И что?» — наконец спрашивает, склонив голову в бок. «Как что? Это ваша дочь. И она, и вы...» Боже, я готовилась к какой угодно реакции, но точно не к такой. Сташевский откидывается на спинку кресла и сцепляет пальцы в замок за головой. «Знаете, как вас там, Варвара? Вы представляете, сколько таких, как вы, приходит ко мне ежегодно? Я должен верить каждой? Но я не лгу. Женщины считают меня идиотом, забывают, что я не просто так заработал свои миллиарды. Они не упали на меня с неба, их не подарили мне на день рождения, не принесли на блюдечки. Они достались мне, потому что у меня есть мозги, которыми я пользуюсь. И именно поэтому, Варвара, я знаю, что это не мой ребенок. Как и все те дети, которых мне таскали раньше в надежде на мою жалость. Но жалости во мне не ищите. Она не входит в список моих добродетелей. К тому же у меня отличная память на лица, особенно на лица тех, с кем я сплю. И вас я не помню». Его слова отдают каким-то ледяным презрением. Гордо поднимая подбородок выше. «Потому что вы со мной и не спали?» Он приподнимает уголок рта, будто я только что сказала что-то невероятно смешное. «Все становится еще интереснее. Ладно, небольшой экскурс в физиологию. Вам рассказать, как появляются дети?» Пестик и тычинка встречаются, ужинают, едут в гостиницу. «А вы спали с моей сестрой?» — перебиваю. «Ее зовут Марьяна». «Марьяна, Марьяна». Медленно проговаривает Сташевский, будто пробует имя на вкус. А затем снова откидывается назад. «Нет, не помню такой». Сжимаю кулаки. «Вы серьезно?» «Абсолютно». Он смотрит на Соню, потом на меня, и ухмылка медленно возвращается на свое место. «Но вы знаете, Варвара, вы мне нравитесь. Если это был ваш способ привлечь внимание, то он сработал». «Мне не нужно ваше внимание». «Что тогда? Деньги?» «Я лишь хочу, чтобы у ребенка был отец». Он смеется, коротко, почти беззвучно. «О, увольте, слишком сложно. Я не спешу стать отцом». И никогда не стремился к размножению отцовства. Это не то, о чем я мечтаю. Я лучше дам вам денег. Сколько? 100? 200? Кровь приливает к щекам. Нет. 300? 500? Он снова ухмыляется, словно эта ситуация лишь забавляет его. Окей, назовите вашу цену. Я помогу, честно. Я люблю заниматься благотворительностью. Вам что, так сложно допустить, что Соня ваша дочь? Еще как сложно, потому что я знаю, что стоит за такими историями. Это не первый раз, когда мне приносят моего ребенка. Обычно за этим кроется желание получить долю от моего состояния. Вы меня даже не слушаете. Это не про деньги? Конечно, с сарказмом. Но вот же странное дело, все эти женщины говорили то же самое. Его ядовитый тон, его холодная манера говорить так, будто я очередная нищенка у ворот барина, обжигает стыдом сильнее, чем если бы он просто выгнал меня. Я похожа на попрошайку? Сташевский лениво потягивается, будто разговор ему наскучил. Вы обманом проникли в мой офис, притащили ребенка, давите на жалость, на совесть. Ради чего? Ради собственной выгоды. Кто же вы, если не попрошайка? Пульс грохочет в ушах. Кажется, я готова разреветься от отчаяния. Или развернуться и уйти. Но если я уйду сейчас, Соня потеряет даже этот крохотный шанс на нормальную семью. Я не хочу для нее такой же жизни, как у меня или Темы. А значит, я просто обязана что-то придумать.